Глава 21. Бой под Пулковым. Свежий осенний день. То солнце, то косой холодный дождь. На западной окраине царского села, ввиду Александровской станции, выстраивается мой отряд. У Александровской идет редкая перестрелка. Я направляю сотню 13-го полка по шоссе на Красное село, на деревню Сузи. Сотню 9-го полка на Петроградское шоссе, на деревню Редкое Кузьмине. Полусотню на Нижнюю Порогу, на Большое Кузьмине, в обход Пулково. Взвод на Славянку и Колпину. Ушли. У меня почти никого не осталось. Ожидаю донесений. Обстановка совсем какого-либо малого маневра под Красным селом. Даже и разведка на коротке. Не прошло и часа, как я получил известие, что сотни остановились. У Сузи и у Кузьмине началась перестрелка. Идем на выстрелы. Броневой поезд продвигается по Варшавской ветке к Петрограду. Я выезжаю в Кузьмине. По Кузьмину уже свищут пули. Приходится слезать и идти пешком. За мною целая свита, что я так не люблю. Савенков не отстает от меня, как брисуясь своим нахождением в цепях. С ним два каких-то штатских, только что прибывших из Петрограда. Не называют их. Кажется, господа Гоц и Дан. Насчет Дана Краснов, по-видимому, ошибается, ибо с Гоцем ездил на фронт не Дан, а Фейт. Смотреть статью Лилевича «Октябрь в белогвардейском описании». Пролетарская революция, 1923 год, номер 9, 21, страница 66. Редактор. Мне эти имена ничего не говорят, но знаю одно, что им не место в цепях, в бою. Их я под разными предлогами удаляю. Помогает мне в этом все усиливающийся огонь противника. Часто свистящие пули заставляют исчезнуть с поля боя каких-то гимназистов-велосипедистов, офицера с двумя барышнями, вышедшими из дач посмотреть на бой. Только мужики и бабы с ребятишками все не могут понять, что это не маневры, и никак не уходят. Офицеры подгоняют их. «Ну что гонишь-то, яко невидаль? Сколько маневров-то тут было? Нигде не гоняли!» «И царь приезжал, и то не гоняли!» — ворчит мужик. Но появляются раненые, и настроение меняется. Редкое Кузьмине пустеет. Посторонних никого. Один Савенков бесстрашно ходит по цепям и смотрит бинокль на Пулково. С окраины деревни Редкое Кузьмино, где залегли казаки, позиция противника и вся местность до Петрограда видны отлично. За Редким Кузьминым глубокий овраг, по дну которого в осыпях голубой глины течет река Славянка. Этот овраг отделяет нас от большевиков. За оврагом небольшая деревушка, потом Пулково. Все склоны Пулковской горы изрыты окопами и черны от Красной гвардии. Даже на глаз можно сказать, что там. Не менее 5-6 тысяч. Они то рассыпаются в цепи, то сбиваются в кучи. Густые длинные цепи их спускаются вниз и идут к оврагу. В бинокль видно, что это не солдаты. Цепи двух видов. Одни в черных штатских пальто идут неровно. То поддаются вперед, то бегут назад. Это Красная гвардия. Другие, одетые в черные короткие бушлаты, наступают, соблюдая строгое равнение, быстро залегают, применяясь к местности. Это матросы. Красная гвардия в центре, на Пулковской горе. Матросы по флангам. Три броневика работают по шоссе. Они снабжены пушками и обстреливают Редкое Кузьмино. Другой артиллерии пока нет. Моя сила в артиллерии и броневом поезде. Я расставил батареи за Редким Кузьминым. Одну батарею вызвал совсем открыто перед Редкое Кузьмине и артиллерийским огнем держу противника в почтительном отдалении. Один из наших снарядов попал подле броневика, и видно, как из него убежала команда, а броневик остался стоять за деревней Сузи. Кто-то, вероятно, начальник, распорядитель боя, носился на автомобиле по шоссе, но и его остановили на шоссе удачным попаданием. Слева мои пулеметчики перешли в наступление и заставили отойти противника к деревне Сузи. Мне уже было очевидно, что противник решил сопротивляться, то одним огнем артиллерии его не собьешь, а живой силы, чтобы надавить на него, у меня недостаточно. И когнистировка дала свои результаты, но я не уходил. У меня были другие ожидания. Гром пушек под самым Петроградом, известие, что мы деремся под Пулково, должны были как-нибудь повлиять на петроградский гарнизон и на донские полки, там находящиеся. Если они станут на нашу сторону, если в Петрограде произойдет восстание одних юнкеров, Пулково будет очищено. Но на это нужно время. Хотя бы до вечера. И до вечера надо драться. Около полудня я получил донесение, что большая колонна солдат, 1000 до 10, движется от Московского шоссе на перерез Варшавской железной дороги. Заходя там в тыл, к Большому Кузьмину. Я послал броневой поезд и 30 конных казаков. После получаса стремительного ожидания, донесения, колонна и лейб-гвардии Измайловский полк в полном составе после первой же шрапнели бежал в беспорядке. Один офицер взят в плен. Разговоры об этом произвели сильное впечатление на молодого офицера лейб-гвардии сводного казачьего полка, стоявшего за неимением винтовок у его казаков в бездействии сзади Александровской. Он прискакал ко мне и попросил разрешить его атаковать деревню Сузи. «Погодите», — сказал я ему, — «еще рано! Вы атакуете вместе со всеми!» Но не понял ли он меня, или уж очень хотелось ему отличиться и потешиться над большевиками, но не прошло и 5 минут, как за домами стали мелькать конные фигуры скачущих казаков. Ко мне подошел полковник Попов и с тревогой спросил: «Вы приказывали атаковать оренбуржцам?» «Нет», — отвечал я. «Смотрите, они уже атакуют!» Вернуть было невозможно. Сотня оренбургской молодежи беззаветной хитростью развернулась в лаву и ринулась на деревню Сузи, занятой матросами. Мы все вышли из-за домов следить за нею. Казалось, что вот-вот она достигнет своей цели и, кто знает, сотрясет противника. Правее Сузи, вне поля атаки, целые толпы черных фигур беспорядка кинулись бежать. Но это были красногвардейцы. Матросы стойко оставались на местах. Танцы-пулеметчики бегом побежали вперед, чтобы пулеметным огнем помочь атакующей части. Но казаки натолкнулись на болотную канаву. Лошади стали вязнуть, и атака остановилась. Еще секунда напряженного волнения. Видно, как под выстрелами, едва не в упор, падают люди. Командир сотни убит. И сотня эта, кто верхом, кто соскочивший с лошади, пешком побежала назад. Освободившиеся от всадников лошади, задравших хвосты, метались вдоль фронта и падали, сраженные пулями матросов. Потери сотни были не так велики, как этого можно было ожидать. Убит командир сотни, и около 18 казаков было ранено, да погибло до 40 лошадей, но морально эта неудачная атака была очень невыгодна для нас. Она показала стойкость матросов, а матросы численно более, нежели в 10 раз, превосходили нас. Как же было бороться при таких условиях? Бой стал затихать. Прибывшие из Гатчины 2 сотни 9-го полка с великой неохотностью спешили вступать в бой. То та, то другая батарея смолкала. Снаряды были на исходе, патронов было мало. Я послал со снарядами и патронами в Царское село, но там, у артиллерийского склада, стояла сильная вооруженная команда, которая сказала, что ввиду заявленного нейтралитета она никому ни снарядов, ни патронов не даст. Ко всему этому на Пулковской горе матросы установили морское дальнобольное орудие и начали обстреливать мой тыл, бросая снаряды вдоль шоссе по коноводам. Снаряды долетали до Царского села и падали возле экономического сообщества и дворца великой княгини Марии Павловны. Это начало влиять на царскосельский гарнизон. Во всех полках собирались митинги. Царскосельская молодежь, студенты, лицеисты и кадеты, кто верхом, кто на велосипеде, кто на извозчике, все время поддерживают связь со мною, сообщая мне обо всем, что творится у меня в тылу. Они бесстрашно проникают в казармы, присутствовали на митингах, некоторые даже вступали в споры и поставили меня в известность о всех резолюциях царскосельского гарнизона. Резолюции были одинаковы: потребовать от казаков прекращения боя с угрозой, что иначе весь гарнизон с оружием в руках выйдет казакам в тыл. Эти резолюции волновали коноводов. Обремененные кто 3, кто 4 лошадьми, они чувствовали себя под такой угрозой совсем плохо. Смеркалось. Короткий осенний день сменился сумерками ненастной ночи. Моросил дождь. Артиллерийский огонь смолкал. Батареи без приказа отходили назад. Матросы, не сдерживаемые артиллерийским огнем, перешли в наступление. С большим искусством они стали накапливаться на обоих флангах. Не только Большое Кузьмино было занято им. Они выходили уже на Варшавскую железную дорогу, на Царскую ветку, и прижимались к станции Царское село, выходя им в тыл. Пули прорезывали деревню Редкое Кузьмино с 3 сторон. Я приказал отойти за полотно Варшавской дороги. Уходил я последним. У меня уже болела левая нога, и я, хромая, не мог поспевать за быстро уходящими казаками. Матросы уже входили в Редкое Кузьмино, непрерывно стреляя. Постреляли они плохо. Казаки, укрываясь за домами, перебегали от дома к дому. Я шел с подъясаулом Кульгавовым и ротмистром Рыковым прямо по дороге. Пули свистели близко, но ни одна не попала. С трудом перелез я через крутую насыпь железной дороги и прошел в одну из ближайших дач, чтобы написать приказ о подходе. В 100 шагах вдоль россыпи лежала редкая казачья степь. Далее все редкое Кузьмино было полно матросами и красногвардейцами. Они подходили уже и к станции Александровской, но из редкого Кузьмина не выходили, боялись темноты. Черная непогодливая ночь наступала.